Пока мы пришвартовывались, нас уже дожидалась приветственная делегация в лице княгини Асты из Берн, графини Лавинии Вулкановой и главы младшей ветви дома из Берна Ферика. Мы обменялись объятиями и рукопожатиями. Встреча получилась теплой, чуть ли не домашней. Мы вас очень ждали. С энтузиазмом принялась вводить меня в курс дела Аста. Знаю, вам отправляли регулярные отчеты, но ведь лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Аста с гордостью рассказывала, что и как было продумано и возведено под различные задачи, но при этом с опаской уточнила. Надеюсь, вы не против нашего воздушного союза с Данией, все же полностью разрывать налаженные связи с королевством было бы глупо. Княгиня, вы – самостоятельная политическая единица. Я, как ваш опекун, могу быть согласен или не согласен с некоторыми вашими решениями. Вы же должны понимать, что ответственность за них нести лишь вам, а последствия ваших решений коснутся в первую очередь всех жителей княжества, и лишь во вторую, меня, попытался донести я до Асты собственную точку зрения. Тем более наши юристы отыда изучили договор и сочли его неопасным. Юная княгиня засияла почище медного пятака. Ну тогда прошу в машины, оправимся в замок. Мы переглянулись. Аста с Ольгой и Эриком отправились в первый автомобиль, а мы с Таймой и Лавиния во второй. А вы, я смотрю, время зря не теряли, хмыкнул я, указывая на 2 белоснежных автомобиля с хромовыми фигурками оскаленного белого медведя на капоте. Подарок Кристиана, ответила на мой невысказанный вопрос Лавиния. Хм, похоже, кто-то решил начать ухаживать за Астой, не дожидаясь совершеннолетия. Именно, кивнула Лавиния. Это не первый и далеко не последний подарок от короля, а активизировался он, когда прямо посреди переговоров у Асты на шее проснулся ее лавовый фамильяр. Да уж, убойный аргумент в пользу женитьбы. Потенциал нашей медведицы определили, полюбопытствовал я. У Асты с этим были проблемы. Если до того она считалась малоперспективной в плане сил, то после единения с духом стихии должна была резко пойти вверх в части способностей. А как же, хмыкнула Лавиния, как я, 10-кой будет. И где мы ей жениха отыщем с таким потенциалом? Теперь уже пришла моя очередь призадуматься. Так из Берны не Вулкановы. Ей же не ниже 7-ки в перспективе нужен земельщик, если следовать родовым наставлениям. Не видела проблемы графиня, а таких отыскать легче. Даже у меня кандидат найдется. Но вот Кристиан тогда окажется в пролете. Так-то она может взять в мужья кого угодно. Есть такое право у главы рода вне зависимости от пола. Так что не только же политические союзы строить и родовые заветы выполнять. Можно и по любви сочетаться узами брака, отозвалась Таймы, лукаво глядя на меня. То, с чем готовы мириться женщины, совершенно не подходит для мужчин. Не обманывайся, Лавиния хмыкнула, прекрасно осознавая мое отношение к возможному появлению у Таймы еще одного супруга. Не волить девочку мы не станем, выбор будет, но и все последствия того или иного выбора объяснить будем обязаны. Подобные разговоры велись у нас всю дорогу от воздушного порта до княжеской резиденции, и что-то такая тоска меня заела. Постоянные проблемы, династические браки, экономическая выгода, вся жизнь, сплошные обязательства, ответственности решения проблем, которые порождали еще большие проблемы. Дальше все больше общались между собой женщины, я же отмалчивался. В замке нас ждал званый обед, на который были приглашены не только акционеры торгового союза, но и многие видные аристократы и промышленники, изъявившие еще на этапе строительства желание пользоваться возможностями Рюгинского воздушно-морского транспортного узла. Бокалы поднимались часто, гости исправно вещали тосты, я же, выждав положенные пару часов по этикету, решил раствориться в толпе и улизнуть на берег. Хотелось побыть одному, подышать воздухом и проветрить голову от проблем. Ольга почувствовала мое настроение, а потому не пошла следом и Таймы удержала от подобных порывов. Ноги сами меня понесли в сторону грота, где я когда-то спас от смерти Асту. Галька хрустела под ногами, свежий ветер трепал полы пиджака, забираясь под одежду. Может, сменить ипостась и поплавать? Я до сих пор помнил то ощущение свободы, когда в теле змея рассекал воды Финского залива. Но моим идеям не суждено было воплотиться в жизнь. Вместо них господин счастливый случай приготовил мне кое-что другое. «Ты смотри, какого господина вынесло к нам вечерним прибоем», — услышал я голос спереди. «Наверняка, у него в карманах что-то есть для нас. Алов, фриз». Я почувствовал прохладную волну магии и даже замер на месте от такого поворота событий. «Это что, мне?» Из темноты появилась низкая коренастая фигура, от которой несло перегаром так, что сшибало метров с трех. Надо будет потом узнать, что за пойло для Белухиной. Разбойничек с большой дороги обходил меня по кругу, я же стоял столбом, провожая его исключительно взглядом. О, колечки с камешками и цепь. Алов, клянусь бакланом, это богатый улов. А ведь порт еще даже не начал работу. Это мы удачно заехали. Я же стоял и не мог поверить своему счастью. Хотел голову проветрить, хотел обычной скучной жизни, без богов, разборок и прочих обязательств. На те, распишитесь. Какое-то у тебя странное представление о человеческом счастье, искренне удивился Адамантий. Или я чего в этой жизни не понимаю? Да пойми ты, я с этими божественными играми так зался, что обычный разбой в подворотне для меня уже за счастье. Здесь все понятно, кто и против кого. Броню наращивать? Неа. Впервые улыбнулся я за весь вечер. Я вообще соскучился по хорошему мордобою. Стоило здоровяку попытаться сдернуть с меня перстень главы рода, как я отмер и прошипел ему в лицо. Бу. Грабитель взвизгнул от неожиданности и попытался меня вырубить одним ударом кулака, но я был проворнее. Уклонившись, я в свою очередь резким ударом сломал нос своему сопернику. Хруст и крик звучали для меня просто музыкой. На вскрик из темноты выскочило еще пятеро сообщников, каждый из которых на бегу кастовал что-то. Воздушный кулак, ледяная сосулька, огненная стрела, пылевой столб. Арсенал разбойников был низкоранговым. Непонятно было только, это маги сами потели или амулеты использовали. Ну вот теперь можно и подраться, а то один на один, как-то несерьезно что ли. Главное не ускоряться и не увлекаться. Спустя 5 минут вокруг меня живописно расположилось 6 тел, а я участливо сидел возле коренастого мужика, которому первому сломал нос. Разговор у нас получился почти по душам. Я вытирал кровь из разбитой губы. Он пытался вернуть переносицу на законное место. Отчего-то мне даже не захотелось подстегивать регенерацию. Вы бы хоть на перстень глянули. Убились бы зазря. А что не так с перстнем? Прохрипел разбойник, сплевывая кровь. Я подсветил светляком навершие, а он аж вздрогнул. Копенгагенский мясник, простонал он. Детей хоть не тронь, птенцы совсем неразумные. Я только покачал головой. Какие-то неправильные это были грабители. У них не было ни одного амулета, ни тебе ножей или другого оружия, заточки на самый худой конец или огнестрела. Вы, как в первый раз, ей-богу, вырвалось у меня, когда я проанализировал все странности. Даже дрались они, как военные, а не разбойная шпана. Чувствовались школа и подготовка, может, не такая серьезная, как у комаров, но и не уличная. Да мы и, мужик осекся, когда увидел, как я слизываю его кровь со своих костяшек пальцев. И правда, впервые, угадал. Пятерка была низкоранговыми магами-недоучками с потенциалом от тройки до пятерки, которых выперли из училища за непристойные выходки. 6-м был Сигурд, дядька одного из недоучек, который пытался воспитывать в одиночку племянника, оставив армию и надеясь хоть того вывести в люди. Но когда племяша с дружками вытурили из училища, перспектив не осталось, и они решились попробовать заработать легких денег на Рюгине. Сперва хотели наняться в охрану грузов, но их защищали родовые гвардии. Местные же свели с криминалом и предложили другой вид заработка. Убивать никого новоявленные разбойники не собирались, хотели просто пощипать зевак и одиночек вроде меня. Всю грязную работу взял на себя дядька, но, когда я его вырубил, молодняк не утерпел и вступил в драку за старика. Да что у тебя за пойло такое, что от тебя разит за 3 версты? Задал я вопрос совершенно не в тему, размышляя, что с ними делать дальше. Так это, чуть застеснялся Сигурд, личное изобретение. С крышки мага 7-го уровня на антипохмелье не сносит, с гордостью похвастался ветеран. Племяш в училище проверял. На ком? Вопрос вырвался сам собой. Это на ком можно проверить, если вокруг низкоранговые маги? На директоре, с горестным вздохом отозвался Сигурд. За его пьяные танцы с полуголой секретаршей на столе птенцы и вылетели пинком под зад. Я рассмеялся. Студенты всегда и везде одинаковые, в любых мирах. Мы ведь тоже проверяли на старших магах свои изобретения и нередко огребали за это по шее и не только. Вот что, Сигурд, решил я, ваша разбойничья карьера сегодня закончилась, не начавшись. Не ваше это, но ты изображал талантливо, должен признать. Попадись вместо меня кто-то другой, все могло бы получиться. Убьешь, наконец, выдавил из себя дядька. Да что ж я, зверь какой-то, могу устроить вас на обучение и на работу в дальнейшем, но через клятву на крови, всех, и придется сменить богов и род. Убивать невинных придется, задал он вопрос в лоб. У меня на службе 4/5 гвардии, ветераны, спокойной и легкой жизни не обещаю, но и разбоя точно не будет. Альтернатива, смерть, альтернатива, суд. У вас здесь есть своя княгиня, она и решит ваши судьбы. Да она же дитя еще неразумное, если даже криминал не вычистила, прежде чем торговлю начинать, возмутился дядька. И вот в этом вопросе я был с ним абсолютно согласен. Меня тоже не устраивало, что местный криминал до сих пор не прижали к ногтю. Мы создали торговый союз, потому и безопасность на союзных землях должны были обеспечивать не только для грузов, но и для дельцов. А так выходило, что император, король, княгиня и граф в моем лице не могли навести порядок на одном единственном острове. Вот так и херится деловая репутация на случайностях. А вот в этом вопросе мы сегодня княгине и поможем. Мужчины мы, в конце концов, или кто? Глава 22. В замок я вернулся под самое утро. За ночь, оказывается, можно успеть очень много. Сперва мы экспромтом вычистили верхушки криминала в 4 крупнейших городках острова. Бергене, Заснице, Путбусе и Горце. Затем я принял кровные клятвы от Сигурда и его племянника Элофа. Остальные недоучки предпочли княжеский суд. Не волить или уговаривать я никого не стал. Ну и последние пару часов я провел с Сигурдом, на спор дегустируя его напиток, а он, мой самодельный коньяк повышенной крепости. Сошлись на боевой ничьей, правда, дегустация заняла 5 минут, а остальные 2 часа я пытался правильно нанести на запястье руну отрезвления. В таком прекрасном настроении я успел смотаться в поместье к баронессе Белухиной в Мысхака и оставить ей фляжку сигурдового пойла на пробу. Уж кто-кто, а она должна была оценить. Ночные приключения напрочь выбили усталость и хандру из моих мыслей. Жизнь таки умеет подкидывать приятные сюрпризы, когда нужно. Уже на пороге замка я услышал голос того, кто уж очень давно не выходил со мной на связь. «Вы случайно не обносили недавно сокровищницу Делюва?» — сразу без предисловий спросил Виноград. Можно было, конечно, соврать, но с учетом сложностей во взаимоотношениях с местным божественным пантеоном, я решил сказать правду. Они сдали Агафью роду Баромео, вот она и расстроилась чуть-чуть. Ничего чужого не брала, только из наследия Занзара прихватила кое-что. «Спасибо, что хоть все живы», — хмыкнул Виноград. «А то, когда тени расстраиваются, часто горят погребальные костры. Эти умники еще легко отделались. Вы когда собираетесь предъявлять права на имущество Занзара?» Камара говорил, что имеете право. «В перспективе, не стал я скрывать, хочу кому-то из детей передать титул. А что с этим есть сложности?» «Нет», — отмахнулся Виноград. «Скажу своим, чтобы не вмешивались. У меня и так должок перед Камара за уничтоженный род. Хоть тут тебе подсоблю. Вот за это спасибо». Искренне поблагодарил я Бога. «Ни за что», — отмахнулся Виноград и оборвал связь. Однако быстро же он на нас вышел. «Интересно, где тени просчитались?» Утро в родовом замке из Гернов началось с разбора залетов. Ничем иным я ситуацию с криминалом в княжестве назвать не мог. Передо мной сидели главы гвардейских родовых отрядов, прикомандированных для обеспечения безопасности в обновленных портах и складах. Вместе с ними бледнел Эрик из Герн, возглавивший службу безопасности княжества Рюген. «Вы куда смотрели, мать вашу, почти 3 месяца?» – тихо спрашивал я у этих защитников. «За такой срок у вас весь криминал либо должен был запомнить, какие районы они обходят 10-й дорогой, либо и вовсе обеспечивать ту самую безопасность ночами, которую вы не можете обеспечить, вычищая всех заплывших и залетевших на огонек гастролеров из окрестных стран. Граф, мы обязаны обеспечивать безопасность лишь ведомственных объектов, остальное не наша проблема», — рискнул вставить свое значимое мнение командир кречетовского отряда. «Не ваша проблема, то есть, если какого-то промышленника обчистит прямо по дороге к ведомственным объектам, и он не сможет оплатить у нас хранение своих товаров, то это не наши проблемы?» «Не наши», — подтвердил командир. «Это вмешательство во внутренние вопросы суверенного княжества. У нас на сей счет получены четкие указания». В такт кречетовскому кивнул и командир гвардии рода Кристиана Блавелина. И только наш кровник сидел спокойно, выдерживая мой взгляд. Ему бояться было нечего, ведь за 3 месяца комары как раз и составили досье на весь криминальный мир княжества, помечая согласных на сотрудничество и радикально настроенных на противодействие, и лишь ожидая от меня соответствующей команды на проведение тихого ночного переворота. Причем к Эрику они с этим вопросом подходили, но тот посчитал, что ломать существующую систему хуже, чем создавать новую. Знаете, с точки зрения международной политики, я даже понимаю, чем руководствовались главы ваших родов при подобном инструктаже. Но, с этой же точки зрения, вы хоть понимаете, что после первого же грабежа император Российской империи, король Датского королевства, княгиня Рюгина и граф Комарин стали бы посмешищем на всю Европу. Эрик, к тебе это тоже относится. Мои к тебе подходили со своими выкладками. Михаэль, ты преувеличиваешь проблему, попытался возразить Эрик, гася растущее раздражение. Это я видел по стремительно покрывающимся короткой белой шерстью рукам. Эрик, меня вчера попытались ограбить в паре километров от родового замка из Гернов 6 магов рангом от 2 до 5. И уж извини, что мне подобное не понравилось, и я предпринял некие действия. Какие? Когти на руках оборотня вспороли деревянную столешницу, но я не обращал на это внимания. Позорить его перед всеми я не собирался. Око за око, зуб за зуб. Проще говоря, набил им морду. Кое-кого даже передал на княжеский суд. Поэтому я настаиваю, займитесь вопросом, или им придется заняться мне на правах опекунства. Сам же при этом положил перед Изгерном папку с досье на новых сговорчивых глав криминала в городах Путбус и Гарций условиями сотрудничества с теневой прослойкой Рюгина. Чем дальше читал Эрик, тем выше поднимались его брови. А, он хотел что-то уточнить, но, увидев мой предостерегающий взгляд, замолчал. Я уверен, что твоими стараниями вскоре в Рюгине даже проститутка сможет пройти голышом по центральным улицам города, и ее не тронут, а предложат плащ прикрыться и горячую чашку отвара согреться. Хотел бы я на это посмотреть, хмыкнул кречетовский командир. У тебя будет такая возможность, оскалился Эрик. Гризели Блейрока распрогуливались близ территории палаццо Дельте. Сам четырехугольный замок накрывала защитная пелена, невидимая глазу, но агрессивно настроенная к чужакам. Тени прямо-таки чувствовали вибрацию магии. Защита была хороша, они даже не смогли проникнуть внутрь. Все же не зря Занзарослыли в свое время талантливейшими артефакторами. Свое родовое гнездо они защищали даже спустя 4 века после смерти рода. Вокруг же самого палаццо кипела жизнь. С одной стороны ставили сцену для театральных представлений, а с другой располагался старинный парк с каскадом искусственных прудов, нынче больше напоминающий заросшие лесом болота. Именно там, почти у самой крепостной стены, стояли лагерем исследователи. На палатках виднелся герб рода с водопадом, а рядом со стеной лысый мужчина с непонятными техническими приборами в руках что-то измерял и записывал себе в блокнот. Он то делал несколько шагов к стене, то отходил, а единожды даже попробовал дотронуться до каменной кладки, но та будто прогнулась у него под ладонью. Девицы, весело хихикая и прикрывая лица от весеннего яркого солнца ажурными зонтиками, подошли к лагерю. На подходе их остановили люди в военной форме с хмурым выражением лиц. «Синьорины, это место для исследований, а не для утреннего променада», — отозвался один из них, бородач с волосами, стянутыми на затылке в хвост. «Синьор, это же герб франкского рода Бенуа», — прощебетала огненно-рыжая Гризель, активно стреляя глазами в бородача. «Мы просто читали с сестрой заметки из путешествий великого исследователя древности Николя Бенуа и потому не удержались и решили выказать собственное восхищение». Ресницы девушки порхали, словно крылья бабочки, грудь взволнованно вздымалась от частого дыхания, грязи то и дело прикусывала нижнюю полную губу. «Все верно, это герб рода Бенуа», — приосанился тут же бородач. «Сам монсеньор Николя сейчас занят, но я могу показать вам лагерь, если вас удовлетворит моя скромная персона в качестве экскурсовода. Меня зовут Франциск Дегарди, к вашим услугам, синьорины». «О, месье Дегарди, мы с сестрой были бы счастливы хотя бы отчасти прикоснуться к тайне великой науки», чуть присела в книг сыне Гризель, позволяя рыжим локонам упасть на еще более открывшуюся для взгляда вояки грудь. Экскурсия шла своим чередом. Где-то по пути Блейр отстала от своей сестрицы и растворилась в тенях, воплотившись рядом с лысым ученым, задумчиво кусающим кончик карандаша. «Удивительная защита, не находите?» — тихо произнесла Блейр, привлекая к себе внимание. «Сила так и вибрирует, предупреждая об опасности». «Согласен», — отстраненно ответил Николя. «Параметры динамичные, реагируют на силу источника, расстояние, ранг, специфику удара. Такое ощущение, что защита для каждого соискателя выдает свой вердикт. Возможно, так оно и есть, но ведь это непрактично. Обсчитывать столько параметров, не проще ли усилить базовые?» – размышлял Николя. «Усиление базы, путь к общедоступности, проработка специфики в динамике есть путь к совершенству», процитировала Блэйр свою среднюю сестру, страстную фанатку артефакторики. «Мадмуазель имеет научный склад ума, не лишенный творческого и философского подхода», заинтересовался Николя брюнеткой с видом знатока, разглядывающий защиту палаццо Дельте. «Николя Бенуа», представился аристократ, разглядывая точеный профиль и идеальную молочно-фарфоровую кожу без единого изъяна, прикрытую от лучей солнца зонтиком. «Виктория Вулф», ответила девушка, не отрывая взгляда от стены. «А ведь я видела, как менялись показатели защиты при ваших манипуляциях. Вас она подпускала значительно ближе, чем вашу охрану. Я тоже заметил, но пока не могу найти этому объяснение. По всем показателям я не могу иметь ничего общего с нужными родовому алтарю требованиями. Я не маг крови, не имею в родословной никого из Занзара и не планирую претендовать на возрождение рода. В двух случаях из трех, вы ошибаетесь», хмыкнула про себя Блэйр, а вслух ответила совершенно иное. «И все же вы почти дотронулись до стены, тогда как меня она не подпускает ближе, чем на метр», лукаво улыбнулась тень под вымышленным именем. «Возможно, считывает эмоциональное состояние, мой интерес, но это еще больше динамических параметров», задумчиво принялся жевать кончик карандаша Николя, но опомнившись, убрал руку за спину, чтобы не позориться перед дамой. «Удивительный вы человек, Николя», позволила себе Блэйр Виктория полуулыбку, «родом из Франции, а тратите свою жизнь на изучение древности по всему миру. Это делает честь вашему роду. Кто не помнит своих корней, тот не имеет будущего. Благодарю за столь лестный отзыв, мадемуазель, но здесь мы по приглашению рода Барамя. Именно они пекутся о сохранении памяти о своих соседях, исчезнувшем роде Занзара. Я лишь пытаюсь приоткрыть завесу тайны над исчезновением этого сильного рода несколько веков назад. Это делает честь графу Барамя», учтиво улыбнулась Блэйр. «И в чем же состоит ваша задача? Завтра очередные претенденты из боковых ветвей рода Занзара попытаются пробудить алтарь. Мы же должны будем зафиксировать и измерить понятными параметрами реакцию защиты замка на того или иного претендента, чтобы было понятно, какая из ветвей более перспективная в части поиска нового главы рода. Неужели это возможно?» Делано удивилась тень. «В теории все возможно, но на практике здесь столько параметров необходимо учитывать, а времени для экспериментов так мало», сокрушенно покачал головой Бенуа. «У вас все получится, Николя. Если не выйдет в этот году, то будут еще претенденты в следующем». Распрощавшись, Блэйр Виктория отступила за палатки и отправилась нагонять сестру с временным кавалером. Нужную информацию она узнала, но внезапно ее внутреннее чутье уловило рядом еще одну тень, незнакомую. Блэйр успела обернуться, но не заметила лишь кончик темных одежд, растворившихся в тени чьей-то кареты. «Мы не единственные тени в городе», поставила она в известность сестру. «Я в курсе. Последние минут пять чувствовала на тебе чье-то внимание», подтвердила опасения Блэйр-младшая, при этом успевая напропалую флиртовать с командиром. «Юн, светловолос, нахален, голоден. Заканчивай с Дегарди, уходим». Подходя к парочке, Блэйр даже не удивилась, услышав от вояки двусмысленное предложение. «Синьорина, завтра вечером здесь пройдут театральные постановки, а я мог бы показать вам удивительные и, не побоюсь этого слова, сказочные уголки старого парка рода Занзара. Но вы же говорили, что раз в году земля рода питается кровью зазевавшихся путников», ахнула рыжая красавица, испуганно прикрыв ладошкой рот. «Не бойтесь, завтра безопасность этих земель будем обеспечивать мы и гвардия рода Барамя. Ни единый волос не упадет с вашей головы, я вам гарантирую». «Я подумаю, месье Дегарди», стрельнула лукавым и многообещающим взглядом Гризильда на командира и, подхватив сестру за руку, увлекла прочь от лагеря исследователей. Джованни Барамя присматривался, выбирая себе жертву для будущей охоты. И если до экспедиции в пустыню Джованни с уверенностью впился бы в капитана отряда Франциско Дегарди с его пятым рангом в стихии воды, то сегодня его внимание привлек сам Николя Бенуа, вдруг дотянувшийся до шестого ранга после второй экспедиции, но снова откатившийся до пятого из-за обиды ока пустыни. Про свою пропажу исследователь так ничего и не вспомнил, но явно возросший источник заставлял Джованни с аппетитом посматривать на исследователя древности. Николя в этот момент даже не догадывался, что его рассматривают с гастрономическим интересом, беседуя с симпатичной брюнеткой с ажурным зонтиком в руке. И как бы ни облизывался Джованни на свою будущую жертву, но его взгляд то и дело возвращался к брюнетке. Чем-то она притягивала теневого ходока, заставляя следить за каждым своим грациозным движением, скупой улыбкой, участливым наклоном головы. «Хаэм, кажется, мне снова нужна женщина», — хмыкнул Джованни. Новобрачной оказалось маловато. Стоило лишь намекнуть Карла, и тот предоставил бы ему подпитку, но Джованни в кои-то веки захотелось самому заполучить отклик жизненной силы женщины, и он уже было направился в сторону незнакомки, когда в кармане пиджака раздалась трель мобилета. Джованни выругался. Висконти никогда не искал его просто так. Ответив на звонок, теневой ходок услышал. Занзара восстали из пепла. Из сокровищницы Деллюва пропали артефакты последнего главы рода. Ждем гостей. А охота? Тихо задал Джованни лишь один вопрос. Остается в силе. Мало ли, когда они явятся. Молодняк все равно нужно натаскать. У тебя все? Услышав все, что хотел, теневой ходок жадно облизнулся в сторону незнакомки, все еще беседующей с Николя. «Вернись в сокровищницу, тебе выдадут защиту против магов крови. На всякий случай, сталью голоса главы рода Боромео можно было резать без ножа. Чуть позже загляну», — отмахнулся Джованни, заметив, как брюнетка уходит от Николя. «Меня в тенях ни один маг крови не достанет, я сказал сейчас», — раздельно с паузами произнес Висконти. «Или ляжешь в саркофаг на ближайший месяц». «Да чтоб тебя», — выругался Джованни на старшего брата и шагнул в ближайшую тень, так и не заметив, как интересующая его брюнетка резко обернулась и посмотрела в то место, где только стоял Джованни. «Рюгин я покидал в мрачном удовлетворении. Вот вроде бы чуть больше суток провели, а визит выдался весьма насыщенным. Теперь же мы отправились во Францию. Целью нашего путешествия был город Лимаш, центр провинции, где все еще обитала семья Шен-Дю-Лимузен, в прошлом графский род, после революции и отмены титулов ставший родом промышленников и торговцев. Род с покровительством дуба смог дать отпор революционерам на своих землях, не позволив поживиться семейными богатствами. Однако же дальше границ своего графства они не высовывались, справедливо считая, что в смутные времена лучше отсиживаться дома. Переговоры с Жеромом Шен-Дю-Лимузеном я вел по мобилету. Он же и пригласил нас в гости, показать собственные дубовые рощи и заключить контракт на поставку бочек из лимузинского дуба на месте. Мне же среди прочего было интересно оказаться в родовом гнезде французской аристократии с историей более 4000 лет. Встречали нас в воздушном порту Лимажа. Сверху город казался затерянным посреди зеленеющих полей кирпично-черепичным пятном. Леса поблизости я не увидел даже с высоты причальной мачты. Отдав указание десятку кровников сопровождать нас на трициклах, мы отправились знакомиться с будущим поставщиком уникальных бочек для нашей с сестрой торговой марки. Нас встречали сам Жером и пятерка его слуг. Глава рода выглядел массивным и кряжистым, как самый настоящий дуб, причем шевелюра у него торчала в разные стороны, словно настоящая крона у дерева. «Рады приветствовать графа Комарина и его спутниц на землях Аквитании», — первым поздоровался, протянув руку, бывший граф. Взгляд его оценивающий прошелся по мне и таймы в свободном кимоно, скрывающем живот, тут же отметив у нас на пальцах адамантиевые перстни глав родов. Ольге достался менее пристальный взгляд, ведь ее пальцы подобных символов власти не имели. Вот только Жером каким-то шестым чувством ощущал, что в нашем случае отсутствие перстня далеко не показатель слабости. Мы обменивались дежурными фразами, я изредка разъяснял Ольге и Таймы некоторые обороты, ведь супруга французским не владела вовсе. Не считать же за владение некоторые специфические словечки, которые выкрикивали клиенты в борделе. А Ольга, по ее собственному признанию, учила язык еще в школе и уже порядком успела подзабыть его. Да и диалекты в разных мирах отличались. На стоянке у воздушного порта нас ожидало немного, не мало, а пара карет. Заметив мой удивленный взгляд, Жером поспешил разъяснить. Род Шен-Дю-Лимузен, маги природы. Мы стараемся максимально избегать современных технологий, дабы не гневить мать природу. Да, ладно, эльфы, что ли? Изумилась Ольга и принялась пристально разглядывать уши Жерома, почему-то расстроившись, что те у него нормального человеческого вида. Да, Ольгу мне еще учиться и учиться понимать. Мало того, что женщина, так еще и с памятью за три жизни. А использование магических артефактов, оно разрешено, уточнила эмпатка. Не все и не везде. Чем дальше от леса, тем вероятнее встретить бытовые артефакты. А как же вы выстояли во времена революции? Невольно вырвалось у меня. Я вспомнил бронированные машины, сплав магии и технологий. Против такой техники с копьями или луками наперевес не попрешь. Лес уберег, пожал плечами Жиром. Год осады, и республиканцам попросту надоело сидеть без дела. Но все же из соображений безопасности и гостеприимства я не могу отобрать у вас все артефакты, а потому жить вам придется на границе земель в гостевом домике. Поездка в Лимузинский лес заняла около 3 часов на не самой комфортабельной карете, которую периодически трясло на колдобинах. Тыма под конец уже мысленно сожалела, что решила поехать со мной. Она то и дело отпевала из своей фляги, пополняя силы. «К хорошему привыкаешь быстро», — горестно вздыхала она. «Не родить бы раньше времени от такой тряски. Обратно перемещу тебя порталом на дирижабль, обещаю», — успокаивал я жену. А мы тем временем въезжали в поместье рода Шен-Дю-Лимузин. Зеленые просторы полей резко обрывались, упираясь в стену вековых дубов. Даже сейчас в самом начале весны кроны деревьев уже пестрели молодыми листочками. Сразу видно, вотчина магов природы. Вот только Ольга не разделяла моих восторгов. «С лесом что-то не так», — предупредила меня эмпатка. «Он как будто болен. Ему больно». Я нахмурился. Карета плавно остановилась, буквально на пару метров пересекая границу земель природников, у небольшого двухэтажного особняка с резными перилами, небольшой крытой верандой мансардным этажом. На ступенях нас встречала тонкая, словно тростинка, женщина с пепельными волосами и блеклыми безжизненными глазами. Она была одета в дорогое платье, имела соответствующие статусу украшения, но ни единая эмоция не выдавала в ней радушную хозяйку. «Кому-то явно не повезло с женой», — подумалось мне мимолетом, пока я протягивал руку супруге и помогал выбираться из кареты. Тыма слегка покачнулась, опираясь на мою ладонь, и с облегчением выдохнула. Выглядела она бледной. «Есть ли у вас лекарь?» — обратился я к Жраму. «Не могли бы вы пригласить его к нам, осмотреть супругу? Она в положении, от самой обычной, казалось бы», — просьбы бывший граф нахмурился. «Здесь не нужно было обладать эмпатией, чтобы почувствовать его едва сдерживаемую горечь». А его супруга и вовсе скривилась, закрывая ладонью рот, а после рванула куда-то в лес со всех ног. Выругалась Ольга. «Ты мы опасно здесь находиться». Эмпатка среагировала на секунду быстрее, чем я, ведь она считала чистые эмоции Жрама и его супруги, в то время как мне необходимо было сперва получить каплю их крови и потратить какое-то время на просмотр памяти. У его жены за 15 лет случилось 7 выкидышей. 7. Уж не знаю, кого они прогневили, но такая месть, ублюдки. Я приказал кровникам заехать на территорию земель природников на трициклах, и мне плевать было, что это как-то не соотносится с мировоззрением хозяев Дубравы. Пока я не разберусь с происходящим, моя жена не будет находиться в опасности. Коротко передав наш молчаливый разговор с Ольгой Тымой, я попросил ее отъехать с кровниками от поместья на некоторое расстояние, а дальше я открою портал домой, чтобы она не скучала на дирижабле. Та без скандалов и истерик согласилась. Сборы заняли меньше 5 минут, пока кровники перегружали вещи Тымы и покинули территорию Дубравы. Жиром только хмурился, видя столь поспешные сборы, но вмешиваться не стал. Ему хватало и своих 7 нерожденных детей, чтобы нести ответственность еще и за смерть чужих. «Вашей супруге стало плохо», — все же решился уточнить маг природы, когда пыль от трициклов на дороге успела опасть. «Пожалуй, она вернется на дирижабль, пока мы не разберемся, что тут у вас происходит». Глава 23. Мы расположились с Жиромом внутри гостевого домика, пока его слуги отправились за сбежавшей хозяйкой поместья. Природник чувствовал себя не в своей тарелке. С одной стороны, слишком провокативно мы повели себя на его землях, демонстративно выказав недоверие его гостеприимству. С другой стороны, он в нас нуждался и потому засунул собственный гонор глубоко в задницу и планировал просить нас о помощи. На Ольгу Жиром поглядывал не то с опаской, не то со скепсисом. Он уже пару раз порывался начать разговор, но все никак не решался. «Граф, позвольте я», — осторожно завела разговор Ольга, искусно манипулируя его эмоциями и посылая ему волны умиротворения и спокойствия. «Откровенность на откровенность. Я эмпат и очень сильный. Я прекрасно понимаю чувства вашей супруги и ваши в том числе. Но еще я отчетливо чувствую, что ваш лес болен. Вернее, даже не только лес, а вся земля. Она ослаблена, как и вы. Поэтому просто расскажите все, как есть. Пусть доверия к нам вы не испытываете, но ситуация с вашей супругой приобрела для меня черты личного характера, и я в любом случае попробую разобраться и помочь. Что же до графа Комарина, поверьте, его возможности значительно превышают мои по многим параметрам. Поэтому только от вас зависит, какие отношения у вас выстроятся, как с мифической темной тварью или как с взаимовыгодным партнером. Лимузин, собираясь с мыслями, молчал еще минут пять, в течение которых Ольга налила нам вина, причем не пошевелил даже пальцем. Бутылка сама избавилась от пробки и разлила напиток по бокалам. Подумав, Жирому Ольга налила коньяк и также передала по воздуху. Тот сперва опешил от такой самостоятельности, но спустя секунду все же принял бокал и выпил его залпом. В нашем лесу растет особый черешчатый сорт дуба, для полного взросления которого необходимо около полутора веков. Из такого дерева при правильном расколе и расщеплении удается получить материал для двух бочек. Для сравнения, возраст взросления скального дуба чуть меньше века, а бочек из него можно получить в два раза больше, начал сильно издалека хозяин местной дубравы. Но вы все равно остаетесь востребованным поставщиком, выигрывая конкуренцию даже с ценами в два раза выше, подтолкнула импатка Лимузина к продолжению рассказа. Все потому, что напитки в наших бочках приобретают тончайшие оттенки корицы и гвоздики, а еще вызывают у злодеев приступы удушья, хмыкнул я, вспоминая крысина. Что? Сбился с мысли Жиром, нахмурившись. Не обращайте внимания, это из личного, скупо улыбнулся я. Убийца моей семьи, празднуя падение рода Комариных, выпил вина, настоянного в ваших бочках, и схлопотал жутчайшую аллергию. Но вы здесь, а он отправился на перерождение, но отнюдь не из-за вашего вина. Продолжайте, пожалуйста. Простите, что перебил. Ольга мысленно погрозила мне пальчиком, чтобы не мешал ей колоть Лимузин. Сама же, пользуясь случаем, снова наполнила бокал и продолжала транслировать на хозяина дубравы максимальное дружелюбие и участие. Как вы понимаете, наше семейное дело растянуто во времени. При вырубке одного дерева мы тут же сажаем три новых, восполняя запасы для будущих поколений рода Шендю-Лимузин. То есть я торгую наследием предков, оставляя задел для своих потомков. Но 15 лет назад все пошло наперекосяк. Вновь высаженные деревья отстают в росте. Сперва это было не сильно заметно, мы подстегивали такие деревья магией на время, возвращая в норму скорость роста, но чем больше таких деревьев становилось, тем тяжелее стало корректировать темпы роста. Сейчас у меня больше 4500 таких деревьев. Более того, ослабла защита рода, а ситуация с супругой вовсе плачевная. В этом месте Жиром умолк, сообразив, что сболтнул лишнего. Алтарь рода подключали, решил перевести я тему. Да, кивнул природник, то, что мои предки копили тысячелетиями, я трачу и не восполняю. За 15 лет растрачена десятая часть емкости алтаря. Такими темпами алтарь истощится еще до моей смерти. Я буду последним Шендю-Лимузином. Бог отвернулся от нас. На первый взгляд все так и выглядело, вот только всем неприятностям предшествовало письмо от нынешнего правителя Французской Республики его превосходительства президента Лилиана Гиббона. Бывший герцог де Сен-Гиббон пригласил графа с супругой в Версаль. Отказать было равносильно разгневать нового правителя еще сильнее, чем было до этого. Но и покидать родные земли Лимузины побоялись, а потому принимали короля у себя. Тот прогостил у них порядка недели, уговорив создать под присмотром лимузинов, но в ведомстве короны дендрарий с различными видами диковинных растений. Для этого Лилиан даже приобщил к землям лимузинов приличного размера кусок территории одного из погибших в горнилах революции родов. Природникам ничего не оставалось, кроме как согласиться на общественную нагрузку. 5 лет строился комплекс зданий и оранжерей с ландшафтным ансамблем, фонтанами и водными каналами. Жирому и его семье приходилось разрываться на части, чтобы успевать приживлять редкие образцы из коллекции Сен-Гиббона и не запустить собственное хозяйство. Но зато их перестали донимать бесконечными налогами, проверками и доносами. Всего этого Жиром не рассказывал, но я успел ознакомиться с его памятью крови, и кое-что показал Ольге через кровную связь. К каким магам обращались за помощью? К магам жизни, смерти, проклятий, лекарям, природникам, стихийникам, да кого здесь только не было за 15 лет. Вот, даже на мага крови решились, выдохнул Жиром, глядя на меня, и сдулся, словно тот воздушный шарик. Вы не против провести нам экскурсию по вашей дубраве? Максимально дружелюбно попросила Ольга. Возможно, мы сможем отыскать причину ваших несчастий. Конечно, чуть заикнулся, но все же согласился глава рода. Супруга могла бы, но у нее есть предубеждение в отношении магов крови, закончила за него мысль Ольга. Ничего страшного, вы пока пообщаетесь с графом о поставках бочек, а мы прогуляемся». Николя Бенуа следил за попытками претендентов на роль нового главы рода Заназара разбудить алтарь. Вернее, выглядело это, будто несчастные просто пытались пройти через арочный мост к защитной стене палаццо Дельтия. Ну а защита уже сама определяла чистоту крови претендента и его подходящесть на роль главы рода. Судя по тому, что одного претендента шарахнуло молнией, другому опалило огнем загребущие руки, а третий сам сбежал с криками: «Не надо, я больше не буду». Достойных кандидатов не нашлось. Самым необычным было то, что нынешние претенденты и на десяток метров не приблизились к стене родового гнезда Занзара, тогда как Николя стоял почти у самой стены, периодически делая пометки в своем блокноте о показателях магических колебаний в защите палаццо. Зрители наблюдали за всем происходящим как за неким бесплатным представлением, а под конец кто-то из толпы и вовсе выкрикнул: «Да они издеваются над нами, этот ученый итог палаццо ближе, чем все ваши претенденты». Альфонсо Баромео, который сегодня представлял род магов смерти на мероприятии, задумчиво покосился на Николя. Исследователю этот взгляд очень не понравился, но здраво рассудив, что бояться ему нечего, он продолжил выполнять свою работу. Когда поток претендентов закончился, а толпа перетекла от палаццо к театральной сцене, Николя поспешил собрать аппаратуру и вернуться в исследовательский лагерь. Тем неожиданней было встретить там Альфонса. Маг смерти и один из кредиторов Николя держал в руках лист бумаги и с интересом его разглядывал. У Бенуа ёкнуло сердце, он уже догадался, что мог так пристально разглядывать визитер. Накануне исследователю не спалось, и он по памяти набросал портрет Виктории Вулф, оставив тот на столе. «Чем могу быть полезен, дон Альфонсо?» — вежливо поинтересовался Николя, безразлично мазнув взглядом по листку в руках гостя. «Если вы за результатами соискателей, то они будут чуть позже. Сведу все в одну таблицу и проранжирую. Не хотелось бы отдавать сырые данные». «Нет, Николя», — покачал головой Альфонсо, — «я с личной просьбой от брата. Дон Висконти попросил проверить вас на наличие дара крови». У Бенуа невольно поднялись на лоб едва-едва начавшие отрастать брови. «Неожиданно, но давайте. Мне скрывать нечего». «Вы нас неправильно поняли», — улыбнулся Альфонсо, вынимая из кармана камзола толстый потертый браслет с углублением, будто оттуда варварски был выдран некий камень. «Не только зрители заметили благосклонность палаццо Дельтия к вам. Если бы у вас получилось подтвердить права на земли Занзара, то вопрос вашего брака с моей кузиной мог бы решиться значительно скорее». При этом маг смерти сноровисто закатывал рукав рубашки исследователю и надевал браслет тому на запястье. «Мне жаль вас разочаровывать, дон Альфонсо, но столь молниеносный взлет в сильные мира сего мне не грозит. Даже если на секунду представить, что в моей сиротской родословной где-то мелькнули Занзара, то отсутствие магии крови полностью ставит на мне крест, как на претенденте. Меня защита замка тоже не впускает внутрь. Не убивает, но и не впускает». Альфонсо пристально всматривался в углубление на браслете. С минуту ничего не происходило, а после тонкая струйка огня принялась ползти по улитке со дна углубления к краю браслета. Секунды хватило, чтобы на браслете появился бутон пламени, пляшущий от любого сквозняка. «Я же вам говорил», — не то разочарованно, не то с облегчением указал взглядом Николя на браслет определитель магии. «Огонь. Ничего не изменилось. Жаль», — коротко отреагировал Альфонсо, снимая артефакт с запястья. «Это могло бы вас спасти». «Спасти от чего?» — нахмурился Николя, другой рукой убирая зарисовку, сделанную накануне и так заинтересовавшую гостя. «От безвестного прозябания на вторых ролях в родном клане». Холодная улыбка Альфонсо Баромео сменилась безразличием. «Понаблюдайте еще защиту сегодня ночью. Говорят, в годовщину гибели последних Занзара она ведет себя чрезмерно активно. Как скажете, вы заказчики, не я. Отчет тогда предоставлю завтра утром». Альфонсо ничего на это не ответил. Развернувшись на пятках, он покинул шатер исследователя. С уходом Ольги Жерома будто подменили. Он снова стал хмурым, предпочитая говорить лишь на деловые темы и избегая вопросов о семейных проблемах. «Я не стал давить и перешел к цели визита. В конце концов, я не нанимался спасть всех и вся. Не попросит о помощи, лезть не буду». Опять же, при этом мешать Ольге или запрещать помогать лимузинам тоже не входило в мои планы. Я видел, как она прониклась проблемой супруги хозяина Дубравы. У каждого из нас были свои больные темы. Таким образом, я правильно понимаю, что к апрелю вы хотите заполучить 30 наших бочек? «Все верно», — подтвердил я свои намерения. «Но это же...» — Жером хмурился и качал головой, что-то шепча себе под нос. «Почти 100 000 золотом, я в курсе». «Нет», — отмахнулся хозяин лимузинской дубравы, «я хотел сказать, что это же меньше, чем через месяц. С этим имеются сложности, с учетом технологии изготовления поставка возможна лишь в будущем году, и то если мы сейчас под вас начнем заготавливать древесину. У нее только обсушки два этапа, один длительностью 7-8 месяцев, а затем еще в дощечках 3-4 месяца. И это я не беру во внимание сборку, обжиг и прочие тонкости. А ускорить процесс возможно?» «Нет», — криво улыбнулся Жиром. «За свою продукцию я отвечаю головой и не собираюсь жертвовать качеством и репутацией рода ради денег. Пока еще могу, я буду следовать родовым заветам». В целом я был с ним согласен. Репутация рода не продавалась и не покупалась, она нарабатывалась веками, а то и тысячелетиями. «Почему же вы не сообщили об этом обстоятельстве, когда приглашали нас в гости?» Задал я вполне резонный вопрос, раздумывая про себя как быть. «Можно было заказать бочки из скального дуба на первое время, но предки ведь не зря с ним не работали. Ни нами заведено, ни нам и отменять. Во-первых, потому что все производители, кто хоть чуть-чуть разбирается в специфике виноделия, в теме, а, во-вторых, вы и сами не обозначали сроков поставки. Что правда, то правда. Я даже не мог представить, что бочки изготавливаются под каждый конкретный заказ. Я тут кое-что нашла. Нужна твоя помощь», — отвлекла меня от раздумий Ольга. «Меня там ничем не обольют и факелом не подожгут», — осторожно уточнил я насчет опасности нахождения рядом с супругой Жрома. Нашему приглашению предшествовал феерический семейный скандал. Магичка природы костьми хотела лечь, но не пустить нас на свои земли, ведь я, по ее мнению, темная тварь, которая окончательно добьет ее и Дубраву. Сам же глава семьи готов был на что угодно, пытаясь отыскать выход из бедственного положения, готового вот-вот превратиться в катастрофу. Правда, будучи столь решительным до нашего приезда, он так и не удосужился напрямую попросить помощи сейчас. «Я ее уведу пока в дендрарий, а ты попроси Жрома провести тебя к дубу, посаженному в честь визита Лилиана Гиббона. Присмотрись к нему». «Договорились», — не стал я спорить с эмпаткой. «А что конкретно тебя смущает? Только не смейся. У меня либо паранойя, либо это дерево имеет на мой счет вполне себе явные эротические фантазии». Я титаническим усилием удержал серьезное выражение лица и продолжил разговор с хозяином дубравы. «Жиром, а при каких условиях должна храниться древесина? Температура, влажность, возможно, еще что-то?» «Граф, вы думаете, мои предки не пробовали упростить технологию?» — со снисходительной улыбкой отвечал Жиром на мои вопросы. «Нет, если вы умеете управлять временем». «Нет, такой способности у меня нет, пришлось расписаться в бессилии. Но, возможно, у вас есть готовые бочки или что-то я смогу перекупить у кого-то из ваших прошлогодних заказчиков». «Готовых нет, мы не убиваем деревья впрок. 5 десятков ждут отправки к князю Деллюва в Пьемонт, если сможете убедить его». «Да, с Деллюва после всего произошедшего связываться не хотелось, поэтому я решил следующее. В любом случае я оставлю аванс на поставку в следующем году, ну а вас, если не затруднит, попрошу все же показать свою дубраву. Не просто же так вы решились допустить нас в святая святых». Мы шли сквозь ровные ряды деревьев по аккуратным дорожкам. По сравнению с все еще холодной Скандинавией, юго-запад Франции радовал непривычным теплом. Воздух был по-весеннему свеж и чист, а погода радовала ласковыми солнечными лучами. Жиром рассказывал о местном укладе жизни, а я же почему-то вспомнил дубовые амулеты, выданные мне еще во время противостояния с Олегом Крысиным. «А вы не думали заняться изготовлением защитных амулетов против магии смерти?» Мой вопрос выбил собеседника из колеи. Я вкратце рассказал историю из собственного противостояния с магом смерти. «В любом случае у вас должны оставаться остатки древесины, так почему бы не попробовать? Скооперируетесь с кем-то из магов жизни и будете иметь небольшую прибыль не только от бочек. Не думаю, что в таком случае нас обойдет внимание президента», — тяжело вздохнул хозяин дубравы. «Мы и так обошлись малой кровью за занятый нейтралитет во время революции. Владение же подобными амулетами станет прерогативой силовых ведомств, а где военные, там и принудительные планы поставок с огромными штрафами за просрочку. Выпиливать же всю дубраву по прихоти президента я не буду. Потому в нашем случае спокойствие стоит гораздо дороже утраченной выгоды». Я не стал спорить. Не все стремились вращаться в сфере интересов больших денег и высокой политики. Я уважал и такой жизненный подход, тем более сам старался его придерживаться. Вот только нихера у меня не выходило. Мы беседовали, когда я ощутил на себе голодный взгляд. Стараясь не подать виду, я осмотрелся, чтобы определить направление опасности. Вот только в нужном векторе условно живых существ не было, лишь деревья, сотни и тысячи деревьев. Дар крови подсказывал, что на ближайший квадратный километр нет ни одного носителя крови, кроме нас с Жеромом. Но кто-то же облизывался на меня, причем делал это ни капли не скрываясь. Определившись с направлением, я решил идти напрямик, игнорируя дорожки. Жером, заметив мое сосредоточенное выражение лица, умолк и шел следом. Спустя метров 100 я остановился у чахлого дерева высотой в 3 человеческих роста. Оно было гораздо моложе остальных и росло на пересечении нескольких лесных дорожек. Казалось бы, дерево как дерево, но на энергетическом уровне оно выдавало себя с головой, напоминая мне Гемоса в самом начале наших с ним отношений. Такая же вечно голодная и неразумная форма жизни. Вот только Гемос пожирал людей, а это, кажется, умудрилось за 15 лет присосаться не только к деревьям, но еще и к родовому источнику Шен-Дюлимузинов. Я задумчиво прочитал вкопанную тут же мемориальную табличку. Этот дуб был посажен во знаменование визита его превосходительства и президента Французской республики Лилиана Гиббона. Дальше шла дата как раз 15-летней давности. И как давно у вас памятные дубы сажать стало принято? Да как президент принял управление страной, так и основал новую традицию, пожал плечами Жером. Везде, где бывает, оставляет о себе память. Я присвистнул, представив, скольким родом он уже успел подгадить. Вот только мне была непонятна конечная цель – извести врагов революции, отомстить непримкнувшим. И как, сразу прижился? Нет, первые 5 лет пришлось постоянно магией подпитывать. Их же 2 саженца было, один здесь посадили, а второй – в дендрарии в честь основания. Там тоже пришлось повозиться. Если бы не постоянные проверки президентского лесничего, то и не мучились бы. А так он сюда все 5 лет строительства дендрария приезжал, каждые 6 месяцев проверяя состояние подарка президента. В голове со звучным щелчком встали на место детали головоломки. 2 существа – это все равно, что 2, магически существующая и развивающаяся в паре, уравновешивающая друг друга. Если первое существо постоянно голодное и жрет из источника, то должно жрать за 2, но тогда второе должно аккумулировать энергию. Оль, ищи близнеца дуба Гиббона в дендрарии. Они работают в паре, один пожирает энергию, второй должен накапливать. Поделился я с эмпаткой собственными догадками. Нашла. Пришел осторожный ответ. А они точно близнецы, этот раза в 2, а то и в 3 больше первого задохлика. На месте узнаем. И что прям всем такая честь выпала, что сразу 2 подарка, или вы особенные? Выпытывал я информацию из Жерома, пытаясь разобраться. Мало найти заказчика и исполнителя, нужно еще понять причину. Чего не знаю, того не знаю. По сути, нам же тоже один достался, второй в президентском дендрарии растет. Неохотно отвечал на мои вопросы хозяин Дубравы, все еще не понимая, к чему я клоню, к чему эти вопросы. Давайте еще посмотрим второй подарок в дендрарии, и я вам все объясню, обещаю. Путь в дендрарий занял 30 минут, которые мы провели в молчании. Я без доказательств не собирался голословно обвинять правителя чужой страны, а Жером хранил молчание по каким-то своим причинам. Мы обошлись без видимости экскурсии и сразу направились в центр ландшафтного парка, где на пересечении дорожек рос воистину исполинский дуб. Ствол его едва ли смогли бы обхватить 2 взрослых мужчин. Если бы мне кто-то сказал, что этому дереву 15 лет, я бы не поверил и решил, что это шутка. Это дерево, в отличие от своего брата, взирало на нас с ленивым любопытством. Ему, кажется, даже было приятно наше внимание. Супруга Жерома усиленно делала вид, что меня здесь не существует, при этом ее пальцы нервно теребили платок, а сердечный ритм зашкаливал. Оль, успокой ее как-то, а то мне проще ее усыпить. Ее же сейчас удар хватит от волнений, а меня потом сделают виноватым. Ольга спроецировала на магичку природы свой дар, и спустя минуту лицо Жоржетты разгладилось, а на губах заиграла умиротворенная улыбка. Я же обошел дерево по кругу, пытаясь отыскать какую-либо неправильность. Пришлось сделать еще 2 захода, прежде чем у самых корней я рассмотрел тонкий шрам, почти незаметный на коре дерева. Отрастив эфемерные когти, я принялся разрезать ствол, вскрывая шрам. За спиной завыла на тонкой ноте Жоржетта. Из-под земли ко мне рванулись корни дерева, пытаясь спеленать по рукам и ногам, а в шею уткнулась сталь кинжала.